свою любовь ко мне, не лепестками роз. Он не читал стихов мне при луне, а лишь себя на крест вознес. Любовь, Христова любовь, красивей цветов, ярче любви земной, любовь богаче стихов, прекраснее слов, Христова любовь. Когда любить меня он обещал, он не дарил колец, но всегда меня с ним обвенчал, из терниев венец. Любовь, Христова любовь, готова на все и ради врагов. Любовь, я вижу ее на храм без нерубцов. Он не дарил мне драгоценных ваз из дальних странствий сувенир. Лишь первый миг, когда я родилась, он подарил весь мир. Дороже дорог, любовь в форме креста, любовь до конца, любовь навсегда. Любовь, Христова любовь, бескрайняя.